Доктор Сен не устоял перед искушением, слишком удобный представился случай. — А вы тоже избавитесь от своей империи, когда настанет срок? — спросил он. — Без малейшего промедления, — ответил инспектор. Доктор Сен больше не расспрашивал. Ответ был недвусмысленный и не очень-то лестный. Притом они как раз подъехали к академии, где уже собрались педагоги и готовились испытать все силы ума на живом, настоящем сверхправителе. «Как уже говорил вам наш уважаемый коллега, — сказал декан Новоафинского университета профессор Чанс, — превыше всего мы стараемся поддержать в колонистах живость ума, помочь им развить и применить все их способности. Боюсь, что за пределами этого острова, — взмахом руки он обвел и отстранил всю остальную планету, — человечество утратило волю к действию. Есть мир, есть изобилие, но ему некуда стремиться. Тогда как здесь, разумеется, — учтиво вставил сверхправитель. Профессору Чансу не хватало чувства юмора. Он и сам это смутно сознавал и подозрительно глянул на гостя. «Здесь мы не страдаем от древнего предрассудка, будто праздность — порок. Но мы думаем, что быть просто созерцателями, потребителями развлечений — этого мало. Здесь, на острове, каждый стремится к одной цели, определить ее очень просто. Каждый хочет делать хоть что-то, пусть самую малость, но лучше всех. Конечно, идеал, которого не всем нам удастся достичь. Но по нынешним временам главное, чтобы идеал у человека был. Удается ли его достичь, не столь важно». Инспектор, видимо, не собирался высказаться по этому поводу. Он сбросил защитный плащ, но темные очки не снял, хотя свет в профессорской пригасили. И декан спрашивал себя, нужны ли очки из-за особенностей зрения гостя, или это просто маскировка. Из-за них, конечно, уже вовсе невозможно прочесть мысли сверхправителя, задача и без того нелегкая. Однако гость как будто не против, что его забрасывают замечаниями, в которых звучит вызов. И чувствуется, оратору совсем не нравится политика сверхправителей по отношению к земле. Декан готов был продолжать атаку, но тут в борьбу вмешался директор управления по делам науки профессор Перлинг. «Как вам без сомнения известно, сэр, одним из сложнейших противоречий нашей культуры была разобщенность искусства и науки. Я очень хотел бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Согласны ли вы, что все люди искусства не вполне нормальны? Что их творчество, или во всяком случае сила, побуждающая их творить, проистекает из какой-то глубоко скрытой психологической неудовлетворенности?» Профессор Чанс многозначительно откашлялся, но инспектор его опередил. «Мне когда-то говорили, что все люди в какой-то мере художники, и каждый человек способен что-то создать, хотя бы и на примитивном уровне. Вот, например, вчера я заметил, что в ваших школах особое внимание уделяют тому, как ребенок выражает себя в рисунке, в красках, в лепке. Видимо, стремление к творчеству присуще всем без исключения, даже тем, кто наверняка посвятит себя науке. Стало быть, если все художники не вполне нормальны, а все люди художники, мы получаем любопытный логический вывод». Все ждали завершения, но сверхправители, когда им это кстати, умеют быть безукоризненно тактичными. Симфонический концерт инспектор выдержал с достоинством, чего нельзя сказать о многих слушателях. Единственной уступкой привычным вкусом была симфония псалмов Стравинского. Остальная программа — воинствующее сверхноваторство. но как бы не оценивать программу, исполнялась она блистательно. Новые Афины гордились тем, что в числе колонистов есть несколько лучших музыкантов мира, и это была не пустая похвальба. Между композиторами-соперниками разгорелся ожесточенный спор за честь участвовать в программе, хотя иные циники сомневались, честь ли это. Возможно, сверхправители начисто лишены музыкального слуха, еще никто ни разу не убеждался в обратном. Но после концерта Тхан Тхал Тереско отыскал среди присутствующих трех композиторов и похвалил, как он выразился, их великую изобретательность.